Глава 7. Мы задержались в городе до обеда, заглянув еще и в бане, где мои спутники не только помылись, но и отдали свою одежду в чистку. Я тоже воспользовалась случаем и полежала в прохладной ароматной воде, но отказалась от услуг массажистки и прочих дам, способных сотворить красотку даже из-за мухрышки. Остальные тоже не стали тратить время впустую, оплатив лишь самые необходимые процедуры и разузнав самые актуальные новости, которые работники бань знали лучше всех. Так оказалось, что слух о всеобщей мобилизации не слух, а реальность, и в лесах встречали не только незнакомое зверье, но и нежить. Расшалилась нечисть, став в разы агрессивнее в горах, точнее, в шахтах, где шла добыча железной руды, видели невообразимо огромных пауков, но а зерно, как обычно, подорожало, особенно гречка. «Как хорошо, что нам не надо в горы», — заявила Миалао за обедом, который мы решили совместить с внеочередным обсуждением дальнейшего пути. «Ненавижу пауков». «Зря», — заявила опытная проклятийница, — и вампир поддержал ее активным киванием. Виоланта чувствовала себя уже гораздо лучше, хотя и была еще немного бледна. Драгос, как и обещал, помог ей с восстановлением, еще во время завтрака напитав ее еду и питье особой демонической магией, которая, кроме всего прочего, достаточно мягко выжгла последние отголоски хаоса в крови ведьмы. Пауки невероятно полезны. Паутина, яд, лапки для зелий. Из них даже шпионов делать можно. «Ненавижу», — категорично скривилась Некасси. «Ко всему прочему, теперь придется опасаться и патрулей», — прервал ее стенание полковник. «В рекруты нас, конечно, никто насильно забрать не посмеет, но нервы потрепать смогут. На службе у местного императора довольно много магов света, а к темным отношение предвзятое. Постарайтесь не выдать себя». Ведьма скептично хмыкнула, демон выразительно округлил глаза. Миалау плевала на все, аппетитно чавкая минимально обжаренным мясом. Вампир мечтательно считал мух, изредка поглядывая на меня, когда думал, что я не вижу. И лишь Хаундайр иронично уточнил: «Ты беспокоишься о нас, командир?» «Не о вас», — резко возразил паладин, при этом почему-то глядя на меня. «А о миссии. Госпожа четко сказала, выжить должны все. А зная методы тех, кто ошибочно причисляет себя к светлым, на самом деле являясь всего лишь обычными стихийниками, я дико сомневаюсь, что обойдется без эксцессов, если хотя бы один из них заподозрит в вас угрозу своей стране». «Вот и спасай после этого миры», — беззлобно проворчал демон, тут же переключаясь на вторую порцию овощного рагу. «Никакой благодарности, одни упреки, и те они справедливые. Вот чем мы хуже светлых?» «А ничем». Активно подключилась к беседе проклятийница, явно поднимая эту тему не впервые. «Мы просто другие. И, как по мне, так честнее, прежде всего, по отношению к окружающим. Не навязываем свое мнение, не предаем анафеме за иное вероисповедание, не жжем ведьм только потому, что они красивые и недоступные, и не изобретаем все новые пытки, прикрываясь благим делом». «Вы просто их изобретаете», — не сдержался паладин и презрительно скривил губы, хотя насчет остального промолчал, ведь это было правдой. Эту ее неприглядную сторону признавал даже он. «И делаем это честно, ничем себя не оправдывая», — гордо вскинулась ведьма. «Ради себя и своего блага, а не ради мифического добра во имя недостижимого всеобщего благополучия, от которого зла в сотни раз больше». Эгоизм — это нормально, здоровый эгоизм — это хорошо. И никто никогда не переубедит меня в обратном. Извечный спор о добре и зле, свете и тьме, вреде и пользе мог продолжаться бесконечно, но тут подал голос здравый смысл. «Нам бы в путь», — разумно заметил Дроу, когда отметил, что все поели. «К вечеру как раз будем в Заречье». Паладин молча расплатился за всех, и мы отправились проверять в деле свой новый, на этот раз, живой транспорт. Из города выехали без проблем, хотя на воротах уже чувствовался нездоровый ажиотаж, но пока только на въезд. Может, и правы люди, пытающиеся найти защиту за крепкими стенами. А пример зараженного чумой Аронийска — досадное исключение из правил. И, надеюсь, нечастое, потому что лишнего времени у нас действительно нет. Как и в прошлый раз, мои спутники практически сразу дали имена своим зверям. Драгос громко нахваливал Шторма за идеальную рысь и послушание. Миалао посматривала на остальных свысока со своего сокровища. Он единственный отличался от наших завраганов золотисто-изумрудной чешуей, тогда как в расцветке остальных превалировали темно-зеленые и коричнево-черные оттенки. Виоланта о чем-то приглушенно ворковала со своим мраком. Хаундайр, как обычно, умчал вперед на вихре. Даже полковник обратился к своему не обезличенно, а как к Сапсану. А профессор приласкал своего забавным именем Змеевик. Немного поразмыслив, и я поддалась всеобщему дурному влиянию, дав своему апатичному заврагану подходящую кличку Балбес. Был бы умным, не подпустил бы меня к себе. А так все, что его может ждать с нами в компании, это не самый удачный финал. Либо очередные упыри нападут, либо иная отрыжка хаоса. Вариантов на самом деле не так уж и много. Впрочем, как вид ездовой твари, балбес мне нравился. Действительно быстрый и ровный ход, идеальное послушание простейшим командам и, на удивление, довольно умный взгляд. Ближе к вечеру стало ясно, что есть и недостатки, как только добрались до заречья и притоки, через которую необходимо было переправиться. Завраганы все как один встали на водопой, и пока не напились, сдвинуть их было невозможно. Самой переправой проблем не возникло. Ящеры послушно дали завести себя на вечерний паром, обошедшийся нам достаточно дешево. Зато всего через час, когда мы нашли подходящее место для привала в стороне от основного тракта, Хаундайру пришлось внушить взбудораженным завраганам мысль запрет о самовольном побеге и ночной охоте, иначе отдых отряда грозил вылиться в очередной бедлам. Стреноженные ящеры ни в какую не желали стоять смирно и нарушали тишину сумерек возмущенными протяжными воплями крайне неприятной тональности. И это после горячих зверений торговца, что твари жрали от пуза только сегодня утром, и этого им хватит как минимум на 3 ближайших дня. Интересно, как справляются с ними обычные люди? О чем задумалась Эмма? Мои спутники уже поужинали и устраивались на ночлег, когда на демона вдруг напало желание пообщаться. Он без спроса перетащил свою скатку ближе ко мне, чтобы вольготно развалиться на спине, беспечно заложить руки за голову и вопросительно уставиться на меня, словно я просто обязана отвечать на его вопросы. Да так, настроение было необъяснимо паршивым. Хотя еще час назад ничего этого не предвещало, поэтому я не видела смысла любезничать. Прикидываю, как именно может наказать госпожа тьма, если вдруг до цели дойдут не все. Боли я не ощущаю, смерти не боюсь. В смысле? Напрягся Драгос. Устроившаяся неподалеку от нас ведьма понятливо хихикнула, и он хмуро покосился на проклятийницу. Что смешного, леди? Все, красавчик. «Буквально все. Многозначительно ухмыльнулась Виоланта и поуютнее завернулась в одеяло, продолжая говорить, будто в никуда. Никогда не понимала, как можно быть настолько самовлюбленным, чтобы не понимать очевидного. А в чем проблема-то? Недовольно повысил голос ненаследный принц, но на него зло шикнула Миалао, успевшая задремать. «И не надо меня затыкать, я хочу разобраться». «Я уже и сам не прочь тебя разобрать», — раздраженно проворчал вампир, щуря на демона сонные глаза, в которых отблески костра играли кровавыми бликами. «Угомонись уже, а?» «А твое мнение меня вообще не волнует, немочь бледная!» Драгос рыкнул на профессора и презрительно скривился, когда тот угрожающе ощерил на него зубы. Пасть захлопни, пока зубы не выбил. Не дорос еще на меня скалиться. Тихо всем, — гаркнул полковник, но адепты тьмы даже не повернули к нему головы, а обстановка все продолжала накаляться. Я к кому обращаюсь? Тут криками дело не решить. Из темноты ночи вынырнул дроу, решившийся пройтись по округе перед сном, и первым делом зачем-то подошел ко мне. «Принцесса, прислушайтесь к земле. С ней что-то происходит, что-то очень нехорошее, от чего плохо не только ей, но и вам». Несмотря на то, что меня мгновенно выбесило обращение принцессы, я нашла в себе силы не только удержать гнев внутри, но и вникнуть в прозвучавшие слова. «Что?» Я еще хмурилась, демон с вампиром вновь обменялись чередой ехидных колкостей, а мои руки уже зарывались в сухую землю, чтобы впитать в себя всю доступную информацию. Действительно, что-то не так, что-то очень сильно не так. Затрясло абсолютно внезапно, сначала мелко-мелко и едва ощутимо, словно неподалеку пронеслось стадо бизонов, но очень быстро дрожь начала расти, и спустя считанные секунды почва под нами ходила ходуном, растущие неподалеку деревья вырывало с корнем, а завраганы словно сошли с ума, начав истошно вопить и дергаться с привязи, будто и не было никакого подчинения. Это длилось недолго, всего минуты три. Но за это время я успела отправить сознание в такие дали, что возвращение обратно заняло еще несколько минут, и очнулась я на руках у взволнованного Хаундайра. Дроу бережно прижимал меня к себе, тревожно всматривался в лицо, и как только я очнулась, хрипло выдохнул, словно все это время вообще не дышал. «Отпусти», — приказала категорично, и мужчина нехотя подчинился, однако как сидел рядом, так и продолжал сидеть. Бросила внимательный взгляд по сторонам, поняла, что остальным до нас дела нет. Все заняты кто чем, и снова пристально всмотрелась в вишневые глаза напротив. «Еще раз назовешь меня принцессой, и я вырву твое сердце сразу, как только это станет возможно. Принцесса умерла много сотен лет назад, я — верховный жнец. Не смей оскорблять меня этим обращением, понял?» «Странные вещи тебя оскорбляют, Эмма». Хаундайр не прекращал хмуриться, но я не собиралась ничего объяснять. «Прости, я уважаю твое желание. Что-нибудь узнала?» «Узнала». Скривив губы, медленно поднялась на ноги и оценила масштабы катастрофы после случившегося землетрясения. «Хорошо, что мы разбили лагерь не под деревьями, так что никто не пострадал, даже ящеры, но на этом все положительное заканчивалось. Командир, у нас проблемы. Я дождалась, когда вся команда обратит на меня внимание и закончит ликвидировать последствия землетрясения. Убирать рухнувшее слишком близко дерево, гасить разбежавшееся по округе пламя и успокаивать ящеров». И в полной тишине озвучила безрадостную новость. «В 5 часах быстрой езды в нужном нам направлении больше нет проходимых дорог». «В смысле?» Часто-часто заморгала на кассе. «Куда они делись?» «Землетрясение», — ответила кратко, но меня мало кто понял. Только Драгос приглушенно ругнулся, да Хаундайр был мрачнее тучи, остальные же молча просили более развернутых пояснений. «Очередной привет от хаоса. Местные маги хотели одно, а получили другое. Теперь вместо Инейской равнины одного города и 5 деревень впереди свежие и крайне неустойчивые скалистые образования, сплошь непроходимые ущелья, бьющие из-под земли обжигающие горячие гейзеры, вышедшие из берегов реки, и даже один древний проснувшийся вулкан, который вот-вот начнет свое извержение». И все это удовольствие на протяжении 3 дней пути почти во все стороны. «Почти?» — кисло переспросила Виоланта. «Север пострадал гораздо сильнее юга. Труднопроходимые леса стали еще труднопроходимее. Местность серьезно перекроила, и на поверхность вырвалось множество подземных источников, что в будущем грозит масштабным заболачиванием почвы. Зато на юге все куда как спокойнее, горы там древние, и само плато гораздо устойчивее к колебаниям, как к природным, так и к магическим. Землетрясение там, если и ощущалось, то разрушений почти не нанесло. «Поправьте меня, пожалуйста». Жалобный голосок на Экхасе дрожал, но не от страха, а от отвращения. «Мы идем к паукам?» «Мы идем к паукам», — мрачно подытожил командир спустя пару минут, когда внимательно изучил карту, и я указала все сложные места с повышенной опасностью, которые образовались после землетрясения. «Но завтра. А теперь всем спать». «Ах, если бы это было так просто». Я не стала разочаровывать паладина и вернулась к своему одеялу, но ложиться не стала. Вместо этого, расположившись в удобной для медитации позе и зарывшись в стонущую землю руками. Насмешка судьбы. Эльфийка, некромант, но именно благодаря расовой особенности уметь слушать землю и все живое, моя сила развивалась многогранно и разносторонне. И именно поэтому я могла сейчас впитывать в себя не только энергию множества жутких смертей, но и просматривать наш предполагаемый путь на многие километры вперед. Одно питало другое, так что к утру я чувствовала себя довольно неплохо, хотя и подташнивала. То ли от усталости и переизбытка информации, то ли от банального энергетического переедания, когда пища, не усваиваясь даже наполовину, тут же шла в дело. «Плохо выглядишь». Решив попросить у меня с утра бодрящий эликсир, Виоланта не скромничала в выражениях. «Свежие упыри, то симпатичнее. Ты бы не усердствовала так. Смысл загонять себя в гроб, когда вокруг полно иных кандидатов?» «Не преувеличивай». Я пренебрежительно отмахнулась от ее слов, хотя подниматься на ноги не спешила. Чувствовала, что могу пошатнуться, а может даже и упасть. Не дождутся. «Никто из вас не умеет слушать землю так качественно, как я. Смысл расходовать энергию впустую. Зато я сумела проложить относительно безопасный маршрут на несколько ближайших дней». Вздохнула и недовольно скривила губы. «Если, конечно, аборигены снова не начнут дурить». «Что на этот раз пошло не так?» Виоланта с благодарным кивком приняла из моих рук необходимое зелье, но уходить не спешила. Ей явно хотелось обсудить произошедшее. «Всего лишь несколько высокоуровневых заклинаний стихий, слившихся воедино не в самом удачном месте». Ведьма заинтересованно приподняла брови, безмолвно прося не останавливаться, а раскрыть тайну произошедшего до конца. Патрульный отряд из ближайшего города наткнулся на крупную стаю неопознанных агрессивных тварей. Дождался подмоги в виде еще 5 отрядов, в составе которых были маги-стихийники. Ну а там дело за малым. Я пожала плечами, не думая, что и дальше необходимо пояснять. Даже капля хаоса может натворить дел, если вовремя ее не распознать и не остановиться. Там же этих капель, насколько я смогла понять, был не один десяток. Крайне неудачное место, чересчур самоуверенные бойцы, незнакомые с особенностями врага и закономерный итог в виде множества жертв среди мирного населения и очередной потерянной территории. Грустно все это. Бестолково. «Ты можешь испытывать грусть?» К нам подсел Лео, и я без труда разглядела в его глазах огонь фанатичного ученого, которому приоткрыли завесу тайны. «А какие еще чувства?» «Многие. Перечислять все нет смысла. Мой тон стал холоднее, а во взгляде проскользнула неприязнь. Профессор, я не лучший объект для вашего научного интереса. Не испытывайте мое терпение, иначе в один прекрасный момент вы снова увидите процесс подпитки высшего лича». Тонкий намек дошел до цели, и Лео, сконфуженно поджав губы, предпочел вернуться к котелку, где уже доходил до готовности завтрак, за которым сегодня приглядывал Драгос. «Он не отстанет», — верно подметила ведьма, как и я, не упустив из вида упрямо выдвинутый вперед подбородок вампира. Может, он и отошел, но затеи своей не оставил. «Плевать, ни он первый, ни он последний. Еще каких-то 2-3 недели, и мы больше никогда не увидимся». Пренебрежительно хмыкнув, медленно поднялась на ноги и даже сумела не пошатнуться. Правда, ведьма зачем-то схватила меня за плечо и неодобрительно нахмурилась, а затем и вовсе позвала Хаундайра и буквально всучила меня в руки озадаченного дроу. «Присмотри за высочеством, иначе не ровен час потеряем по дороге. Сама-то ни за что о помощи не попросит, знаю я таких, чересчур самостоятельных». Ведьма смерила меня многозначительно насмешливым взглядом и снова переключилась на следопыта. «Ты ведь не боишься нашу красотку?» «С какой стати я должен бояться Эмму?» Удивление Хаундайра было настолько искренним, что уже я изумилась его реакции, зато Виоланту она позабавила от души. «Отлично, так я и думала». Ведьма выглядела настолько довольной собой, словно провернула аферу века, что я не стала ее разочаровывать и, мысленно пожав плечами, прислонилась к крепкой груди дроу, за которой размеренно билось большое и энергетически привлекательное сердце. На миг оно забилось быстрее, но я даже и не подумала акцентировать на этом внимание. Причин тому могло быть множество, но ни одна из них мне не интересна.